Глава 43. Очаков, 1895 год. Генрих Штерн мирно пил чай из стакана в серебряном подстаканнике, купленном на аукционе за немалые деньги, и перелистывал книгу о скифских царях. Он думал о том, что на античных вещах из Ольвии уже не заработаешь. Их стоит покупать только для музея, но не для продажи. Гораздо дороже стоили вещи, когда-то принадлежавшие скифам. И коллекционер признавался сам себе, что готов отвалить за какую-нибудь скифскую драгоценность достаточно звонкой монеты. Однако пока копатели несли в его музей то, что уже имелось – осколки мраморных плит, монеты, которых становилось все меньше и меньше. Все подвергалось тщательной проверке, и Штерн с горечью признавал, и мошенников не убавлялось, в отличие от антикварных вещей. Когда к нему зашел Гойдман, он поднял на него усталые серые глаза и спросил, увидев мешок: «Вам удалось обнаружить что-то интересное?» На лице Шепселя не отразилось никаких эмоций, разве что немного интереса. «Да, господин Штерн, я рискнул приобрести у одного крестьянина, показавшегося мне честным человеком, одну забавную вещицу». Он вытащил кусок мраморной плиты и положил на стол перед антикваром. «Я думаю, это не подделка, а что скажете вы?» Генрих отодвинул подстаканник и осторожно взял в руки кусок мрамора. Если он и был состарен, то довольно искусно. Но часть какого-то текста на осколке читалась довольно хорошо. И антиквар кинулся к своим фолиантам, чтобы найти упоминание обо всей плите. Ему показалось, что он видел нечто подобное в книгах. Память и на сей раз не подвела Штерна. В одной из книг по археологии он обнаружил то, что искал. Шепсель, сам того не зная, принес ему осколок плиты, обнаруженный еще в 1820 году, еще до своего рождения, на который был написан древний декрет. Скифский царь Саитофарн угрожал жителям Ольвии, и тогда ольвийский купец Протоген, очень богатый и влиятельный, принес ему в дар 900 золотых монет. Жестокий царь пощадил ольвийцев. К сожалению, нижняя часть декрета была отбита, и текст не имел окончания. Штерн почувствовал, как от волнения закружилась голова. Судя по всему, Шепселю удалось достать осколок этой плиты, и теперь они могли прочитать окончание декрета. О боже, неужели? Руки антиквара дрожали, буквы расплывались в глазах, но он все же прочитал, что кроме монет, для жестокого царя лучшие ольвийские мастера изготовили произведение искусства, корону, тиару. В декретах древних ольвийцев все описывали очень подробно, и тот, кто выбивал текст, не забыл про тиару. «Сколько вы за него хотите?» Генрих потерял дар речи. Шепсель улыбнулся. «Допустим, нисколько». Нижняя челюсть антиквара отвисла от удивления. «Вы и нисколько? Позвольте узнать, почему?» Гойдман развел руками. «Знаете, если человек любит деньги, это еще не значит, что он неблагодарная тварь. Вы многому научили меня, господин Штерн, и делали это тоже безвозмездно. Так что примите этот осколочек античности от чистого сердца». Шепсель прищурился. «Вы действительно считаете, что это ценная вещичка?» «Я должен еще раз хорошо его осмотреть». Генрих ушел от ответа, и Гойдман подумал, что предприятие «Троянский конь» началось удачно. эксперт не увидел подделку. Радостный до смерти, что Гойдман в кои-то веки безвозмездно пожертвовал что-то музею, он заглотнул крючок, и теперь можно было приступать к основной части великой аферы.